Глава 16. Взгляд Будды. В разгар жары, начавшейся 2 дня назад, кошки и люди пили столько, что в кафе закончились прохладительные напитки. Нагоре прибыла одновременно с поставкой и помогла разложить в холодильнике бутылки с водой и лед. Вместе с хозяйкой она застала в кофейне 2 установщиков-кондиционеров. «Как здорово, что ты наконец-то решилась!» — обрадовалась Нагоре и обняла Юми. Юми утверждала, что она очень тактильна для японки, однако неожиданное проявление нежности застало ее врасплох. Она вздрогнула, как испуганная кошка. Обе рассмеялись. «Мне, видимо, нужно больше времени, чтобы привыкнуть к внезапным объятиям», — смущенно проговорила Юми. «Знаешь, кто сегодня придет? Лусия забронировала столик на вечер. Мне не терпится ее увидеть». «О, надо же!» Отчего-то новость не вызвала у Нагоре большого энтузиазма. Прошла почти неделя с тех пор, как они с Луси и Амандой провели вечер втроем, но тогда, слушая их разговоры, она чувствовала себя такой чужой, что с тех пор больше с ними не общалась. Заполнив холодильник, Нагоре занялась кошками. Рабочие с грохотом сверлили стены, и кошки так перепугались, что в конце концов забились в коридоре в угол перед туалетом. Юми принесла им туда несколько подушек. Кошки очень нервничали, старались держаться как можно ближе друг к другу. Чань и Сорт стояли в центре и смотрели в зал, будто охраняли вход. Сейчас Нагоре, кажется, всего 2-й раз видела, чтобы Смоки общалась с таким количеством кошек разом. Новый кондиционер быстро понизил температуру с 30 градусов до нормальных 24. Кошкам, похоже, полегчало, они вели себя с посетителями гораздо активнее, не сравнить с предыдущими днями, когда все плавились от дневного зноя. Нагоре и Юми решили, что теперь, когда в Нека-кафе стало прохладнее, оно будет заполняться людьми каждый день. Первыми в тот вечер явились 3 экстравагантные девицы. Они оживленно болтали и тыкали пальцами в сторону кошек. «Девочки, смотрите, смотрите!» — закричала одна, размахивая руками. «Это же Дзидзи!» Нагоре подошла к их столику и попросила вести себя потише. Девушка извинилась и объяснила, что черная кошка с длинной шерстью и зелеными глазами точь-в-точь Дзидзи, персонаж ее любимого фильма. Нагоре ничего не поняла, она обычно избегала смотреть фильмы, в которых фигурировали кошки. «А что за фильм?» «Ведьмина служба доставки», — хором ответили все 3 посетительницы. «Это аниме студии Миядзаки», — пояснила первая, «которое сделал мой сосед Тоторо или «Унесенные призраками». «И о чем фильм?» «Кстати, ее зовут Смоки», — сказала Нагоре, указывая на кошку, которая, держась на разумном расстоянии, наблюдала за ними из-под соседнего стола. «О юной ведьме», — объяснила самая громкая девушка. «Ее зовут Кики, и ей нужно отыскать город, чтобы там пройти ведьминскую стажировку. Дзидзи кот, который ей помогает, и он очень похож на...» Увидев, что на нее обратили внимание, Смоки предприняла одну из своих молниеносных пробежек, перескочила через столик, за которым сидели девушки, и устремилась вглубь зала. «Возможно, Смоки захочет с вами поиграть, если вы возьмете вон там длинную палочку с мышкой на конце», — посоветовала Нагоре. Девушки послушались советы, и через несколько минут Смоки танцевала и прыгала вокруг них, увлеченная охотой за мышкой. Марк в тот день снова не появился. Нагоре поняла, что, как это ни абсурдно, она по нему скучает. Вчерашняя история была очень печальна, и все же она слушала его с наслаждением. Она решила, что если Марк свободен в пятницу утром, она поедет с ним в больницу навестить старика. Подруги прибыли как ураган около 7:30. Нагоре и Юми присели к ним за столик. «Лусия, я должна поблагодарить тебя за то, что ты порекомендовала мне Нагоре. Она чудесно ладит с кошками». Завязался оживленный разговор, и в итоге, к огорчению Нагоре, все сошлись во мнении, что стены на эко-кафе — отличное место для ее картин. «Я пока не рисую, но спасибо за идею, Лусия. Знаешь, с тех пор, как я уехала из Лондона и бросила свою галерею, все, что связано с искусством, вызывает у меня отвращение еще большее, чем кошкам». «Не говори так», — вмешалась Аманда. «Ты справишься в одно мяу». Она за засмеялась над собственной шуткой, и все подхватили ее заразительный смех. «Не нужно спешить», — пришла на помощь японка. «Всему свое время, правда, Нагоре. Кошки учат нас терпению». В этот миг Нагоре почувствовала, что Юми ей ближе, чем остальные, как будто их объединяла тайна, о которой две ее старые подруги даже не догадывались. «Говорят, ты готовишь потрясающие латте», — вспомнила Лусия. «Сделаешь мне?» «И мне», — воскликнула Аманда. «Пока ты готовишь, найду в сумке подарок в честь твоей новой работы», — сказала Лусия. Нагоре наблюдала за подругами из-за кофемашины. Кошками интересовалась только Аманда. Она даже пыталась подозвать одну или двух, чтобы погладить, но те ее игнорировали. К ней подошел ликер, но, увидев тянущуюся к нему руку, подпрыгнул, оттолкнувшись от пола всеми четырьмя лапами. Нагоре поставила усатый кофе на стол. Луси и Аманда были поражены. «Вау!» «Да, у нее дар», — с гордостью подтвердила Юми. Лусия достала из сумочки бумажный пакетик и передала Нагоре. «Посмотри, ничего необычного, просто подвеска на шее, но тебе понравится». Нагоре развернула папиросную бумагу перламутрового оттенка, но внутри ничего не обнаружила. «Лусия, да тут пусто». «Что?» — вскричала та, выхватывая Нагоре упаковку. «Поверить не могу, видимо, обронила, ужас какой. В последнее время я то и дело что-нибудь теряю». Все четыре женщины принялись осматривать пол, описывая вокруг стола широкие круги. Вскоре к поискам стали присоединяться прочие посетители. В итоге цепочку с серебряной подвеской искали уже все. Потом прочесали коридор, уборную, прихожую, но и там ничего не нашли. Лусия ужасно расстроилась. «Как жаль, Нагоре, попробуй найти другую, как же обидно». «Не волнуйся, солнце», — сказала Нагоре, беря ее за руку. «Если оно правда мне предназначено, обязательно найдется». Кафе опустело, и Нагоре почувствовала, что устала. День выдался долгий, кошкам, видимо, тоже стало полегче, и от прохладного воздуха, струящегося из кондиционера, и от исчезновения посетителей, и они принялись резвиться так, будто день только начался. Смоки дремала на столике у стойки бара, хотя, как обычно, щурилась, поглядывая вокруг. Нагоре пришла к выводу, что эта кошка никогда не спит и всегда на чеку. Когда имеешь дело с кошкой, трудно понять, что у нее на уме. Внезапно, словно завидев добычу, Смоки спрыгнула со столика. Потянулась, побежала к выходу, затем скользнула между окном и ближайшим к улице кошачьим деревом. Она явно играла с каким-то предметом на полу. Нагоре заметила, как между ее лапами что-то блеснуло, и медленно подошла, чтобы не отпугнуть. Присела на корточки, а Смоки подняла на нее взгляд и мяукнула. Затем потрусила в другой конец зала. Взглянув туда, где играла кошка, Нагоре увидела подвеску на тонкой серебряной цепочке. Она повертела ее в руках и увидела символ Будды — брови, глаза, стилизованный спиралевидный нос и точка между бровями, символизирующая третий глаз. С ума сойти! Смоки нашла подвеску, Нагоре тут же скинула фотографию Лусии. «Нагоре, мы этот кулон искали». Ответ не заставил себя ждать. «Лусия, это чтобы ты никогда больше не сбивалась с пути. Как я рада, что ты его нашла». Я нашла Смоки, начала было писать Нагоре, но вовремя спохватилась. Тот факт, что потерянную подвеску нашла кошка, имел значение только для нее. Смоки явно обладала магическими способностями, своим поведением она словно говорила: «Будь внимательна, и ты всегда найдешь то, что ищешь».